Невидимое распространение учения идет по пространственным каналам. Потому остановить его никто не сможет. В книгах, журналах, в мыслях обычных людей можно видеть и наблюдать результаты пространственного воздействия идей. Для этого мы насыщаем пространство мыслями учения. В этом наш зов к каждому чуткому духу, способному воспринять эти посылки. Идеи новой эпохи носятся в мире, оплодотворяя умы многих людей. Никакие барьеры не могут остановить потока мировой мысли, и если с одной стороны невежество, отрицание, неверие, жестокость и тьма, то с другой голод духовный, устремление к свету, ощущение идущих перемен и желание потрудиться на общее благо. Много сознаний просыпается среди сумерек уходящего старого мира. Текущее время идет под знаком пробуждения спящих. Просыпается дух человеческий и устремляется сердце к свету. Бушуют стихии, неспокойны недра планеты. Планетное разновесие усиливается. Трудное время для зрячих.